Я нашла раненую птицу, Ван Му, ей можно как-то помочь. Странным было то, что ракурсом камеры была не птица, а длинные и стройные ноги Ся Чинлин. Ее ноги были плотно сомкнуты. Подол юбки немного задрался, словно от ветра. Мельком взглянув на фотографию, Лу Шен быстро напечатал номер управления лесного хозяйства 237719. Можешь не благодарить, я занят. Нажав кнопку, он отключил телефон, затем спрятал его в висевший на вбитом в стену гвозде чехол. Размяв шею, Лу Шен направился во внутреннюю комнату. Он не понимал, почему Ся Чинлин решила обратиться именно к нему. Она не был работником лесного хозяйства, хотя, судя по реакции тела, Ван Му был заинтересован в Ся Чинлин. Ему сначала нужно было прорваться. Войдя во внутреннюю комнату, Лу Шен закрыл дверь. В углу высилась гора коробок с высокоэнергетическими рационами и 6 коробок с водой. Все это было им подготовлено заранее. Подойдя к стоящему углу креслу, Лу Шен медленно сел. Полностью сделанное из металла сиденье было очень твердым. На спинке Лу Шеном лично были вырезаны специальные руны. Эти руны не действовали в этом мире и не играли никакой роли в перекачке энергии. Единственный оказываемый ими эффект – они помогали человеку сконцентрироваться. Усевшись и закрыв глаза, Лу Шен успокоил дыхание. Диэйблуе. Пыша. Перед ним появился светло-голубой интерфейс. Один из блоков, увеличившись, занял все поле зрения Лу Шена. Техника 9 витков жизни. Третья жизнь. Особые характеристики. Внешнее упрочнение кожи, укрепление мышц и улучшение эндокринной системы. В прошлый раз было потрачено несколько миллионов ментальной энергии. Надеюсь, мне хватит моих запасов на оставшиеся прорывы. Лу Шен глубоко вздохнул. Затем мысленно коснулся кнопки «Изменить». Пыша. Модификатор внезапно задрожал. Поднять технику 9 витков жизни до 4 жизни. В следующее мгновение экран внезапно расплылся, превратившись в серый хаос. Из груди Лу Шена вырвалось большое количество ментальной энергии. В городском парке Ся Чинлин положила маленькую белую птичку на скамейку. Ее хорошенькое личико нахмурилось. Ван Му, да как ты смеешь? Она пришла в ярость, когда прочитала его ответ. Она, наконец, поняла, почему Ван Му до сих пор не был женат, и почему у него не было девушки. Как он мог найти жену с таким уровнем коммуникабельности, только в своих мечтах? Пыхтя от злости, она поднялась, одернула намеренно задранную юбку. Что за бревно? Наверное, я сошла с ума, когда решила попытать счастье с этим парнем. Задумавшись, она начала менять свои планы. Но сколько бы она ни думала, найти подходящий для охоты объект не могла. Все красавцы, которых она знала, были ее недостойны, а те, кто чего-то стоил, выглядели слишком непривлекательно. Если подумать, то лучше всего на роль ее мужа подходил именно Ван Му. Ладно, пусть Ая сначала меня с кем-нибудь познакомит. Если уж ничего не получится, тогда займусь им. Наконец-то успокоилась Ся Чинлин. Воспользуюсь той же тактикой, что и в случае с Дуаньжаном. Но прежде, чем действовать, нужно все о нем разузнать. Глава 1029. Исток. Часть 1. Ху. Крошечный вихрь закружился по комнате. Перемещаясь с места на место, вихрь вбирал в себя выдыхаемый Лу Шеном воздух, с каждым разом становясь все мощнее. Комната наполнилась пронзительным свистом. Потоки воздуха обдували одежду Лу Шена. В воздухе раздался слабый шум, словно из тела Лу Шена вышло множество крошечных шепотков. Это полилась кровь. Кровь – самый главный носитель в организме. Питательные вещества, необходимые живым существам, воздух, различные микроэлементы – все это транспортируется кровью. А сильная кровь – это крепкий организм в целом. Перед этим Лу Шен укрепил кожу, мышцы и эндокринную систему. Все они уже были достаточно сильны. Единственное, что его сейчас ограничивало – сила крови. Можно сказать, четвертая жизнь – это мощная трансформация, способствующая улучшению всех функций организма. Техника 9 витков жизни изменяет кровь в основном за счет внешних улучшений и интеграции особых энергий. Это заставляет клетки крови изменяться и делиться, порождая совершенно новые эритроциты. Его красные кровяные тельца, изначально имеющие форму вдавленных в центре дисков, под действием ментальной энергии начали трансформироваться. Они стремительно меняли форму. Постепенно дискообразные эритроциты становились круглыми и шипастыми. Красные кровяные тельца продолжали обрастать шипами, становясь похожими на ежей. А вот тело Лу Шена напротив начало уменьшаться. Оно словно сдувалось и съеживалось, становясь короче. Даже несмотря на подпитку ментальной энергией и силой его главного тела, энергия его нынешнего тела поглощалась с бешеной скоростью. Благодаря этому ужасающему расходу энергии постепенно формировалось невероятно мощное и совершенное тело. Кожа, мышцы, эндокринные железы и еще даже не начавшие формироваться кости, благодаря трансформирующейся крови все становилось более твердым и прочным. Время тянулось медленно. Хотя тело Лушина уменьшилось, оно стало тверже и плотнее. Он открыл глаза, которые в темноте были похожи на две маленькие лампочки. Не сказать, что его глаза светились, скорее, они поглощали, а затем отражали свет. Его способность улавливать свет, приспосабливаться к нему, резко возросла. Аналог ночного зрения магических существ, приспособленный под людей. Удовлетворенно кивнув, он поднялся. Трансформация крови происходила не так быстро, как ему хотелось. Энергетический уровень этого мира был слишком высок, из-за чего его законы были более жесткими. К любому изменению нужно было идти шаг за шагом. Совсем не так, как в низкоэнергетических мирах, где достаточно было одной ночи. Принудительные изменения и скачки нарушали базовые законы. Чтобы обойти законы, нужно было потратить прорву энергии. Даже для него, мастера потусторонней сети, это была крайне болезненная потеря. Это было тем же самым, как если бы он потратил на разведение огня энергию, достаточную для разрушения планеты. Рентабельность такого преобразования была слишком низкой. На это уйдет не меньше года, Лушен нахмурился, продолжая чувствовать происходящие в его теле изменения. Переодевшись в простую зеленую футболку, он прошел в угол, где лежали запасы пищи, воды и питательных коктейлей. Пух! Одной рукой выхватив из коробки металлическую банку, Лушен другой взял бутылку с питательным коктейлем. Липкая светло-зеленая суспензия даже с виду вызывала отвращение. Некоторое время Лушен с вызовом смотрел на бутылку, никак не решаясь выпить ее содержимое. Это был особый питательный коктейль, который полковник Тьерри купил у знакомых армейцев. В магазинах такой точно не продавался. Посмотрев на коробку с 30 бутылками, Лушен нехотя открутил крышку, после чего, вздохнув, начал быстро пить. Бум! Питательная жидкость зеленым ручейком лилась ему в горло. Одно за другим в его желудок опустилось содержимое 30 бутылок. Закончив с питательным коктейлем, он занялся высококалорийными военными пайками. Закончив есть, он открыл дверь своего личного тренировочного зала. Снаружи его уже ждали. Мастер зала, ждущим его под дверью человеком, была Вэй Чжэнью, сестра Вэй Ханьдуна. Получив зарплату, девушка начала потихоньку прихорашиваться. Благодаря интенсивным тренировкам ее фигура стала очень стройной и подтянутой. Она больше не была такой худой и слабой, как раньше. В отличие от своего брата, она не просто была благодарна Лушину, а испытывала к нему глубокое восхищение. «Где Аншер?» Взяв протянутое ему девушкой полотенце, Лушен вытер пот. Брат Аншер поехал в провинцию Кагбы. Бизнес его семьи подвергается нападкам. Он решил разобраться с проблемой лично. Узнай, не нужна ли ему помощь. Если нужна, попроси кого-нибудь из старших зала поехать. Лушен очень ценил Аншера, своего нового ученика, который ни в чем не уступал Бай Цзюньчину. Он был немного старше последнего. Кроме того, свяжись с военным гарнизоном. Я хочу при помощи их арсенала проверить свои способности, прямо сказал Лушен. Поняла, сейчас же позвоню. Отдав распоряжение, Лушен выглянул в окно. Было уже темно. Трансформация крови в четвертой жизни была намного более глубокой, чем он ожидал. Ему нужно было проверить, где сейчас находится его предел, и вскоре к воротам подъехала машина, посланная полковником Тьерри. За рулем сидел солдат, который также был членом зала девяти жизней. Увидев Лушена, он тут же вытянулся по стойке смирно. Лушен непринужденно болтал с солдатом, чувствуя происходящее в его теле изменения. Спустя 10 минут машина прибыла на военную базу на окраине города. Десяток солдат во главе с офицером проверили их на наличие опасных предметов. Затем, миновав несколько заградительных линий, машина въехала в узкое ущелье. Гостей встречала одетая в кожаную одежду хунцы. «Учитель, все готово. Полковник Тьерри сказал, что вы можете отправиться прямо на подземную базу. Там есть арсенал оружия, которого вам должно хватить для испытаний». Хунцы приехала сюда на военные сборы. Увидев Лушина, она заинтересовалась. Будучи членом зала девяти жизней, она знала, что мастер зала очень могущественен, но не знала, насколько. Он приехал на военную базу, чтобы проверить свою силу, и ему для этого понадобился арсенал. «Пойдем тогда, веди», — сказал Лушен. В сопровождении четырех охранников группа прошла по ущелью. Здесь, прямо в горном склоне, находился ведущий под землю лифт. Щелк, лифт скрывался в черно-зеленой горной стене. Двери разъехались в стороны, открыв желтоватый прямоугольник кабины. Лушен вошел первым, за ним последовала Хун Ци. Щелк, двери лифта закрылись. С все больше увеличивающейся скоростью он понесся вниз. Мощная сила падения, объединенная со спиральной центробежной силой, увлекала его вниз. Освещенная красными огнями шахта лифта была настолько глубокой, что невозможно было разглядеть дно. Этот арсенал был построен в 7122 году, 30 лет назад. Настоящая база находится на глубине 12 тысяч метров под землей. «Я бывала здесь несколько раз», — с волнением в голосе сказала Хун Ци. «Изначально здесь размещалась секретная исследовательская лаборатория. После того, как ее перевезли в другое место, эта база была отдана во временное пользование военному гарнизону». «Что насчет безопасности?» — спросил Лушен. «Все в порядке. Максимальный уровень — 3С, а обычный уровень — 1С. Хун Ци, похоже, была неплохо осведомлена. «Отлично», — кивнул Лушен. Спустя 10 секунд спуска лифт начал замедляться. Затем, щелкнув, остановился. Пыша, двери лифта автоматически открылись. Снаружи их уже ждал мужчина в черной военной форме. «Мастер зала, сюда, пожалуйста», — на мужчине была надета здешняя форма. Судя по погонам, он был офицером. Стоящая за спиной Лушена Хун Ци не ожидала, что однажды люди из зала 9 жизней проникнут в это место. Это заставило ее сердце взволнованно забиться. «Проведите меня на испытательный полигон. Также мне понадобится оружие для испытаний. Подготовьте все, что у вас есть», — спокойно сказал Лушен. Офицер сразу же кивнул. Его глаза лихорадочно заблестели. «Не волнуйтесь, оно всегда готово к использованию. Наша система имеет полный набор функций для регулярного автоматического обслуживания». Говоря это, он немного заколебался. «Кроме того, недавно к нам прибыла новая партия индивидуального оружия класса Венер Плюс. Мастер зала, вы хотели бы его испытать?» «Класс Венер Плюс?» Лушен читал об этом и знал, в чем была особенность этого оружия. Оно было намного лучше обычного. Оружие класса Венер даже было способно поразить малый линкор. «Подготовьте один экземпляр», — ненадолго задумавшись, сказал Лушен. Никто из присутствующих не знал, что он собирается делать. Они могли только догадываться. Но поскольку это был приказ Лушена, они выполняли все, что от них требовали. Отдав приказ подчиненным, офицер повел Лушена на испытательный полигон 1. Здесь имеется очень чувствительная исследовательская аппаратура. Лушен поднял руку, не давая офицеру договорить, после чего вошел внутрь. Испытательный полигон был огромным круглым залом, выкрашенным в светло-зеленый цвет. В центре имелась зеленая круглая зона, предназначенная для испытания оружия. Когда Лушен ступил внутрь, помещение со всех сторон озарилось светом. Начата активация системы тестирования оружия, разнесся по залу механический женский голос. «Испытатель оружия неизвестен. Номер испытываемого оружия 9982734. Тип воздействия. Кинетический удар. Чи». Пол впереди разъехался в стороны, и из-под земли поднялась квадратная платформа, на которой лежало похожее на пистолет-пулемет черное оружие. Оно было метровой длины и имело электронный прицел. Взяв в руки оружие, Лушен внимательно его осмотрел. Стоящий за пределами круга солдат начал объяснять ему, как им пользоваться. Послушав некоторое время, Лушен снял оружие с предохранителя. Затем прицелился себе в грудь. «Остановитесь, мастер зала. Это усовершенствованное кинетическое оружие. Его проникающая способность намного выше, чем у оружия, используемого городской полицией. Оно пробивает даже стену из сверхпрочного сплава толщиной 10 сантиметров». Хлоп. Послышался звук выстрела. Лушен бесстрастно выковырил из своей груди деформировавшуюся пулю. Глава 1030. Исток. Часть 2. Пуля не отскочила, а застряла между мышцами его груди. Его кожа была продавлена, но не разорвана. Мышцы поглотили всю кинетическую энергию пули. Для непосвященного это выглядело настоящим чудом. Что же до Лушена, в его глазах это было нормой, потому что только что он специально поглотил всю мощь пули при помощи послойной мышечной разгрузки силы. Он хотел узнать, какова максимальная мощность этого оружия. Следующий, он небрежно отбросил оружие в сторону. Этот тип оружия был слишком слабым. Хун Ци и остальные, кто сейчас внимательно следил за ним из комнаты наблюдения, были ошеломлены. Они впервые видели человека, чья кожа смогла выдержать выстрел из кинетического оружия. Не то, чтобы они никогда раньше не видели людей, останавливающих пули, просто все это было заслугой различных технологических средств. Здесь же технологиям противостояла плоть. «Я сказал, следующее», — поторопил Лушен. «О, да, да, да», — донесся из динамика испуганный голос кого-то из персонала. Поставляемое Лушену оружие использовалось им против себя же самого. Это заняло у него больше часа. Результаты теста его полностью удовлетворили. Лишь немногие типы оружия, не уступавшие классам Венеру, смогли оказать на его кожу хоть какое-то влияние. Все остальное было бесполезным, а испытать на себе оружие более высокого класса у него сейчас не было возможности. В конце концов, сильнее оружия класса Венер были мощные линкоры класса Венагу, способные одним выстрелом уничтожить астероид. Однако большинство образцов этого оружия были настолько огромными, что использовать их могли только менталисты. Оружие класса Венагу могло быть установлено только на линкорах. Все остальное, к примеру, атомный кинжал, только выглядело мощным. Спустя час с небольшим, Лушен выпустил из руки темно-красный тесак, провел пальцем по тонкому белому следу, оставленному лезвием на его запястье. Не зря я так долго и упорно культивировал. Он чувствовал, что трансформация крови в той или иной степени укрепила все его тело, и оно продолжало укрепляться. Жаль, что у меня осталось так мало ментальной энергии. Лушен проверил количество оставшейся в Диэйблуе ментальной энергии. Осталось около 10 миллионов единиц. Прорыв на уровень четвертой жизни обошелся ему в 40 миллионов единиц. В этот момент наблюдавшие за испытаниями люди вели себя, как сумасшедшие. Столпившись у монитора, они раз за разом просматривали в замедленной съемке то, свидетелями чему только что стали. Но как бы они ни старались, не могли найти никаких следов фальсификации. Грудь Хунцы взволнованно поднималась и опускалась. Глаза горели пронзительным огнем, которого Лушен у нее раньше не замечал. Она выглядела очень взволнованной. «Материалы, о которых я говорил ранее, уже прибыли?» — нетерпеливо спросил Лушена. «Да, прибыли», — бросившись к микрофону, сказала Хунцы. «Учитель, что именно вам нужно? Принеси все, посмотрю, какие из них будут мне полезны», — скомандовал Лушен. Эти так называемые материалы, на самом деле, были различными вещами, собранными залом девяти жизней по его приказу. Вещи, теоретически способные накапливать ментальную энергию. Это был антиквариат. Среди них были как предметы быта, так и останки редких зверей. «Да», — вздрогнув, поспешно ответила Хунцы. Через некоторое время подъемник опустил к ногам Лушена большую кучу вещей. Лушен попытался просканировать кучу, но ему это не удалось. Этот мир был другим. Уровень энергии здесь был слишком высок. Прикоснувшись к десятку предметов, Лушен просто забрался внутрь кучи. К его коже одновременно прикоснулись десятки предметов. «А!» — внезапно воскликнул Лушен и резко поднялся, держа в руке темно-синий камень. Из камня исходил поток ментальной энергии, мягко вливающийся в его тело. «Это лизардит». Лушен сразу узнал этот редкий минерал благодаря его отличительным особенностям. «Да, это лизардит, редкая и очень дорогая металлическая руда». «В чем дело, учитель?» — поспешно спросила Хунцы. Прошедшие только что испытание оружия в одинаковой мере потрясло и ее, и всех присутствующих. Но глядя на Лушена, можно было понять, что все прошло так, как он и ожидал. Прошло довольно много времени, прежде чем она, наконец, пришла в себя. В конце концов, это был век высоких технологий. Технологии были настолько развиты, что блокирование пуль плотью не было чем-то таким уж невозможным. Умели же некоторые звери планеты это делать. Чем люди хуже? Придя с самой собой к согласию, Хунцы смогла вернуть себе самообладание. «Найдите мне еще лизардита», — Лушен кивнул на зажатый в руке камень. «Поняла». Хунцы тут же связалась с офицером и передала ему просьбу Лушена. Хотя лизардиты стоили дорого, в этом мире они были не самыми ценными вещами. Не прошло и пары минут, как на стенде для оружия перед Лушеном появилась небольшая кучка камней. Куча была размером с арбуз. Все лизардиты сияли на свету слабым металлическим блеском. Лушен протянул руку к камням. Хотя он не мог видеть невооруженным глазом происходящие в лизардите изменения, однако он мог чувствовать постоянный приток ментальной энергии. А в лизардитах, кажется, что-то неуловимо уменьшалось. В этот момент первый из лизардитов полностью исчерпал свою ментальную энергию. Он произвел примерный расчет. Выходило, этот камень размером в половину его ладони, принес ему около 1000 единиц ментальной энергии. На то, чтобы поглотить энергию всех камней, у него ушло около 10 минут. Все лизардиты дали ему в общей сложности 20 тысяч единиц ментальной энергии. Еще есть, этого было недостаточно, чтобы восполнить потери. Есть, но все запасы находятся на складе. Их слишком много, сюда не переместить. В этот момент к нему подошел офицер, отвечающий за логистику базы. Услышав вопрос Лушина, он поспешно ответил: «Но, если вам нужны эти камни, я могу провести вас на склад. Не волнуйся, я просто кое-что ищу», — сказал первое, что пришло в голову Лушен. Иначе люди, увидев, каким взглядом он смотрит на груду камней, засомневаются в его душевном здоровье. «Я понимаю, чувствуете себя свободно», — этот офицер соображал очень быстро. Он ясно видел, что лизардиты, доставленные на испытательный полигон, после прикосновений Лушина совсем не изменились. Внешне они выглядели так же, как и раньше. Было очевидно, что Лушен действительно что-то искал. Вскоре после этого, покинув полигон, Лушен с Хунци в сопровождении офицера отправились на склад, где хранились лизардиты. Лизардит в империи ценился исключительно тем, что был материалом, используемым в изготовлении щита линкоров. Его растворяли и добавляли к другим металлам. Этот сплав был устойчив к многим видам радиоактивного излучения. Он мог выдержать даже давление энергетического поля. Этот материал был очень дорогим и редким. Можно сказать, он был национальным достоянием. Пройдя вглубь склада, Лушен увидел горы хранящегося внутри лизардита. Хотя офицер утверждал, что запасов у них немного, Лушина не мог не обрадоваться, увидев подобное изобилие. Ему пришлось потратить 4 часа, чтобы поглотить все запасы ментальной энергии, скопившиеся в камнях. Посмотрев на экран модификатора, он увидел, что запас увеличился на 60 миллионов единиц. За сутки, проведенные на базе, Лушен проверил все имеющиеся на складе руды, но, к сожалению, в них не было и капли ментальной энергии. Только лизардиты могли накапливать этот полезный ресурс. Эта руда добывалась практически в недрах планеты. Подумав об этом, Лушен приказал собраться всем своим ученикам. Взяв образец камня, он отправился на базу зала 9 жизней. Лушен был одет в черную обтягивающую безрукавку. На обнаженной руке виднелись 3 красных, словно начертанных кровью треугольника. Этот символ появился на его теле после того, как он прорвался на уровень трансформации крови. Насколько он понимал смысл этого символа, когда треугольники полностью почернеют, трансформация крови четвертой жизни завершится. Он сидел в черном металлическом кресле, сделанном из брони линкора. Его изначально короткие волосы отросли и теперь прикрывали уши. Глаза были едва видны за длинной челкой. Он сидел, подперев голову рукой и, кажется, дремал. Но наблюдавшая за ним со стороны Хунци знала, что он кого-то ждет. Частота дыхания Лушина и его сердцебиение были совсем не такими, как в состоянии сна. Щелк, двери главного зала медленно открылись. Внутрь вошли братья Бай, Аншер, Вэй Ханьдун с сестрой и 4 руководителей филиала. Ядро школы составляли 10 человек. Все они были отобранными при помощи испытаний лидерами зала 9 жизней. Войдя в зал, люди встали перед Лушином, разделившись на 4 небольшие группы. Вэй Ханьдун и Хунци стояли рядом. Братья Бай встали особняком от всех. Аншер присоединился к низкорослому мужчине в очках. Двое оставшихся, один с похотливыми глазами, а другой с холодным, можно даже сказать, жестоким взглядом, были братьями Аминьяк, которых еще называли каменными волками. Они были последними, присоединившимися к ядру зала 9 жизней. Эти двое в прошлом были одними из лучших мастеров оружия в провинции, а Аншер был их конкурентом. Братья были похожими на медведей-гигантами, высокими и сильными, ростом более 2 метров, ширококосные и мускулистые. Они всегда носили облегающую одежду, а вокруг торса были крест-накрест обмотаны цепи. Они стали известными мастерами оружия задолго до того, как присоединились к залу 9 жизней. Причина, почему они смогли так быстро присоединиться к ядру, заключалась еще и в том, что они отдали Лушину большую часть своего семейного состояния. Щелк, Лушен небрежно бросил синий лизардит на длинный металлический стол. «Мне это нужно», — он говорил спокойным тоном. Но стоящий за его спиной Чжэн Хуань сразу почувствовал, что что-то не так. «Мне все равно, как вы это сделаете, но найдите как можно больше шахт, добывающих лизардит». Тон Лушина был таким, что ему невозможно было не подчиниться. «Эй, мастер зала, в прошлом я занимался контрабандой лизардита. Мне известно местоположение всех лизардитовых шахт нашей провинции. Сколько камня вам нужно? Я могу легко получить 1000 и больше цзини. Я хочу все», — оборвал его Лушен. Это выражение лица Яки резко изменилось. Лизардитовые шахты были не тем, куда следовало соваться. Достать немного камня было несложно, но вот захватить шахты – это был совершенно другой уровень сложности. Крупнейшим дистрибьютором лизардита является семья Продун. Они связаны с командующим военным округом провинции. В этой семье есть несколько высших менталистов. Эта семья невероятно сильна. «Если мы сейчас с ними схлестнемся, боюсь», – прошептал Аншир. Глава 1031 «Свадьба». Часть 1. В центре озера Юаньлы есть остров, который местные называют островом Золотого Колокола. Если верить легенде, Золотой Колокол провисел на нем около сотни лет, после чего таинственным образом исчез. Никто не знал, откуда изначально взялся этот колокол и куда потом исчез, и было ли все это правдой либо легендой. Сейчас остров Золотого Колокола был засажен красными цветами и плодовыми деревьями. Это место круглый год было заполнено туристами. На этом острове, протяженностью всего в 1000 метров, имелось около десятка фермерских хозяйств и несколько развлекательных заведений. Несмотря на век развитых технологий, здесь не было заметно никаких признаков технологического прогресса. «Спасите! Помогите!» – донесся со стороны реки пронзительный крик. Пуф! Обнаженный по пояс мужчина, с головой нырнув в воду, поплыл к барахтающейся вдали от берега молодой женщине. Чтобы вытащить женщину на берег, ему пришлось приложить немало усилий. Он настолько устал, что, тяжело дыша, рухнул на берегу рядом с отплевывающейся от воды женщиной. Отдышавшись, он встал, собираясь уйти. «Стой! Мой телефон остался в воде! Телефон!» – закричала женщина, схватив его за руку. «Девушка, течение здесь настолько быстрое, что ваш телефон давно унесло», – беспомощно сказал мужчина. «Вы ведь спасатель, я заплачу вам 3000 монет». «Помогите мне найти телефон, быстрее!» Властно повела подбородком в направлении водоема женщина. «Я правда не могу», — с сожалением вздохнул мужчина. Он был не очень силен. Уже одно то, что он смог вытащить женщину на берег, само по себе было чудом. «Мне все равно, если ты не достанешь мой телефон, я тебя запомню. Можешь мне поверить, тебе это с рук не сойдет». За высоким мускулистым мужчиной лет 30-35 следовал худощавый парень в солнцезащитных очках. Остановившись, они некоторое время наблюдали за спорившими неподалеку людьми. «Он же сделал доброе дело, так почему вместо благодарности получил угрозы?» — понизив голос, спросил мужчина. «Потому что совершенное им добро восприняли как должное». Ненадолго задумавшись, посмотрел на него молодой человек. «Верно», — кивнул мужчина. «И потому что он не дождался нужного момента. Спасенный им человек еще не достиг высшей точки своего отчаяния, поэтому он и не чувствует благодарности». «Высшей точки отчаяния», — задумчиво повторил парень, — «как и человек, к дому которого мы идем». Мужчина с недовольным видом наблюдал за женщиной, вцепившейся в руку своего спасителя. «И что нужно делать, когда ситуация складывается подобным образом?» — снова спросил молодой человек. «Все просто», — улыбнулся мужчина, после чего направился к спасателю и женщине. Пух! Внезапно выбросив вперед руку, он схватил женщину за волосы и, подняв вверх, бросил ее в воду. Пуф! «А-а-а! Помогите!» — снова зазвучали крики и мольбы о помощи. Хотя спасатель был шокирован, увидев снова оказавшуюся в воде женщину, он инстинктивно бросился вперед, собираясь ее спасти. Бум! Мужчина ударил спасателя ребром ладони по шее, и тот, потеряв сознание, рухнул на землю. Вот, теперь она в отчаянии. Мужчина некоторое время равнодушно смотрел на барахтающуюся в воде женщину, после чего, развернувшись, двинулся прочь. «Мастер Ван, она умрет?» — не удержавшись, спросил молодой человек. Глядя на барахтающуюся в воде женщину, он чувствовал себя немного неловко. «Кто знает», — пожал плечами Лушен. «Жизнь – череда повторяющихся выборов. Под влиянием причин и следствий мы постоянно находимся в процессе выбора». Он сделал паузу. Как и в ее случае, это был всего лишь вопрос времени, когда она столкнется с подобной ситуацией. «Я просто помог ей это время приблизить». Молодой человек промолчал, не зная, что думать. Он не мог сказать, что именно ему не нравилось в этой ситуации, но что-то было явно не так. «Пойдем», Лушен направился к дальнему краю причала. Молодой человек знал, что это был способ мастера исправить ситуацию и дать спасателю и женщине второй шанс, предоставить возможность нового выбора. Они прибыли сегодня на остров с той же целью. Основная часть семьи Продун жила на этом острове круглый год. Костяком этой семьи, владеющей почти всеми лизардитовыми шахтами, были в общей сложности три человека. Арин Продун, Кайзер Продун и Лайс Продун. Эти трое владели 99% горнодобывающих ресурсов семьи. Ни у кого б не повернулся язык сказать, что эти трое поднялись благодаря семье Продун. Скорее, эта семья Продун достигла своего нынешнего влияния благодаря этим троим. Главным среди них был Лайс Продун. Он руководил двумя другими, а те, в свою очередь, контролировали весь семейный бизнес. Хотя атака зала девяти жизней была очень всеобъемлющей, все делалось скрытно. По крайней мере, семья Продун пока ничего о ней не знала. Миновав причал, они вдоль берега двинулись к высевшейся впереди группе особняков. Эти особняки занимали почти половину острова. «Вот он», сверившись с картой, сказал Вэй Ханьдун. Лайс жил здесь на протяжении года. Внешне он походил на обычного офисного работника. Рано уходил и поздно возвращался. Его семья до сих пор даже не подозревала, что он был самым влиятельным человеком в провинции. Его активы исчислялись десятками миллиардов. Такая жизнь была его выбором, равнодушно сказал Лушен. Отказ от славы, развлечения и почести в обмен на простую, домашнюю жизнь. Его выбор был правильным, поскольку второе гораздо важнее первого. Вэй Ханьдун понятливо кивнул. Действительно, роскошь, слава и развлечения, пока у человека есть власть и богатство, он может получить их в любое время. Но семья, уходя, исчезает навсегда. Потому что это вещь, которую не купить ни за какие деньги. Я рад, что ты это понимаешь. Деньги – всего лишь инструмент, предназначенный для обмена ресурсами. А власть и влияние никогда не заменит искренности и не вернут прошлое. Лушен не спеша шел в направлении нависающих над берегом реки особняков. Ведущие на территорию жилого комплекса ворота стерегло несколько охранников. В тот момент, когда они собирались остановить Лушена, последний молча взмахнул рукой. У всех охранников внезапно закружилась голова. Когда они пришли в себя, перед ними уже никого не было. Они вернулись на свои места, словно ничего не произошло, и продолжили заниматься тем, что делали раньше. На улицах за столиками сидели пожилые люди, которые играли в шахматы и болтали. Родители играли со своими детьми на специально оборудованных площадках. Хотя небо было пасмурным, на улице было не холодно, поэтому людям не сиделось дома. Когда Лушен со своим спутником дошли до дверей нужного им особняка, из дома выбежала маленькая девочка с повязанными в хвост волосами. Она спустилась вниз с верхнего этажа. Когда девочка увидела мужчин, еще шаги замедлились, словно она испугалась. Возможно, ее напугала их внушительная комплекция. Лушен за прошедшее время стал еще мускулистее. Его рост вплотную приближался к 2 метрам. Он мог своим телом легко заслонить фигуру обычного взрослого мужчины. В этой поездке он не скрывал свою истинную фигуру. В городе Аньмин он обычно использовал что-то типа техники сжатия костей, чтобы поддерживать форму своего тела. Но сейчас в этом не было необходимости. Стоявший за его спиной Вэй Ханьдун ростом был немного поменьше, около 1,80 м. Мешковатая футболка уже не могла скрыть его мускулистого тела. Вокруг него некоторое время назад начал формироваться слабый ореол. Это была аура, приобретенная им за время следования за Бай Цзюньчином в поисках лизардита. Мужчины невольно заблокировали своими телами проход. «Не бойся, малышка, покажи дяде, где находится дом господина Лайза Падуна», с улыбкой посмотрел на девочку Лушен. Этот особняк состоял из 4 соединенных вместе домов, поэтому, не спросив ни у кого дороги, ему бы пришлось обыскивать каждый из них. Испуганная девочка отступила на шаг назад, едва не сев при этом попой на ступеньки. «Я не знаю». Ее маленькое личико выглядело взволнованным. Внезапно бросившись вперед, она прошмыгнула под рукой Лушена. Мужчина не стал ее останавливать. Согласно полученной информации, он находится обычно на 2-м этаже. На 3-м живет его семья, прошептал стоящий позади него Вэй Ханьдун. Скорее всего, только что спустившаяся маленькая девочка, член его семьи. «Я знаю», кивнул Лушен. Конечно, он знал, что маленькая девочка была дочерью Лайза. И последний, кстати, узнал об их приходе в тот момент, когда они ступили на землю комплекса. А заданный им вопрос был сигналом, поданным другой стороне. Они прошли в стоящую в стороне тенистую беседку. Вэй Ханьдун достал из рюкзака бутылку с водой и сухпайок. Затем извлек оттуда же прибор, глушащий прослушку. Кстати, Лайс ведь менталист. В разное время он был членом различных альянсов высших менталистов, но ни в одном из них надолго не задержался. Если мы хотим убедить его передать нам лизардитовый бизнес, нам понадобится сильный менталист, чтобы ему противостоять, сказал Вэй Ханьдун. «Не нужно так сильно об этом волноваться», — равнодушно сказал Лушен. «Он скоро узнает о цели нашего прихода и согласится». Вэй Ханьдун не был в этом уверен, но, увидев спокойное лицо своего учителя, спорить не стал. Они просидели в беседке чуть более 10 минут. Вскоре к ним подошел хмурый мужчина лет 40, с небольшой коробкой в руках. Он не выглядел сильным человеком. Одетый в старомодную белую рубашку и черные брюки мужчина, подойдя к беседке, уставился на Лушена холодным взглядом. Он с первого взгляда понял, что Лушен был лидером. «Какова цель твоего визита? Что привело тебя сюда, вместо того, чтобы оставаться в Аньмине, в зале 9 жизней? У каждого в этом мире есть своя судьба», — продолжая сидеть, посмотрел на мужчину Лушен. «Лайс, мне нужны лизардитовые шахты. Все лизардитовые шахты твоей семьи. Это не проблема. Все зависит от того, что я получу взамен». Взгляд Лайза не потеплел ни на градус. «Свою жизнь. Разве этого недостаточно?» — равнодушно сказал Лушен. Вместо того, чтобы рассердиться, Лайс рассмеялся. «Тебе стоило сначала узнать обо мне в альянсе менталистов. Кажется, я слишком долго ничего не делал. Мир успел забыть мое имя». Из коробки в его руке начало доноситься слабое жужжание. «Оказывается, ты достаточно самодоволен». Лушен медленно поднялся. Красные треугольники на его руке с каждым моментом становились все ярче. «Если это твое желание, умереть на глазах своей дочери, я его исполню», — спокойно сказал он. Резко подняв руку, Лушен с силой сжал пальцы. «Дзинь!» — послышался едва слышный звон. Тонкая, как коровий волос, игла, зажатая меж его пальцев, изо всех сил пыталась вырваться, но ей это не удавалось. Лайс атаковал его действительно молниеносно. Его разум был настолько напряжен, что на лбу вздулись синие вены. Однако металлическая игла словно удерживалась гигантским механизмом. Что бы он ни делал, сдвинуть ее с места не мог. Полупрозрачная металлическая игла начала раскаляться и краснеть. Она медленно плавилась, не выдерживая противодействия двух сил. Глава 1032. Свадьба. Часть 2. Это бесполезно. Земля под ногами Лушина едва заметно задрожала, когда он сбросил в нее огромное количество энергии. Он использовал землю для поглощения силы удара. Сила высшего менталиста, сконцентрированная в тонкой металлической игле, была очень страшной вещью. Эта металлическая игла была сделана из неизвестного ему металла. Она удивительно долго противостояла направленной на нее огромной силе. Ее прочность просто не поддавалась описанию. «Ты хотя бы догадываешься, почему я пришел сюда лично?» — спросил Лушен, медленно приближаясь к Лайзу. В сравнении с Чжэн Хуанем, Лайз сильно проигрывал в ментальной силе. «Ты». Тело Лайза покрылось потом, а на лбу червяками вздулись вены. Кто бы мог подумать, что несмотря на все его сопротивление, Лушен продолжит шаг за шагом к нему приближаться. Лайз больше не сомневался, что встретил высочайшего мастера. По слухам, высший менталист был не самым сильным экспертом. Существовали так называемые высочайшие мастера. Эти люди в одиночку могли управлять огромным флотом разрушителей звезд. Он был почти уверен, что Лушен является одним из них. «Жизнь предоставляет множество вариантов выбора», — сказал Лушен. «Сегодня настало твое время выбирать. Семье Продун, пережившей множество взлетов и падений, в прошлом не раз и не два приходилось выбирать. И вот снова». Лайс почувствовал, что стоит сейчас перед самым трудным выбором в своей жизни. Противник без страха подошел к самому сильному члену его семьи. К нему, будучи высшим менталистом, он не только обладал ментальной силой, но и имел обширные связи и пользовался поддержкой высокопоставленных чиновников провинции. Однако все это основывалось всего лишь на его статусе высшего менталиста. Но сейчас, кто ты, черт возьми? Его лоб покрылся испариной. За прошедшие 10 минут он применил несколько секретных ментальных атак, но на стоящего перед ним человека они, кажется, совсем не подействовали. «Как ты уже знаешь, я Ван Му из зала 9 жизней. Я пришел лично, потому что хочу дать тебе шанс». Лушен положил тонкую, как волос, иглу на коробку, которую Лайс продолжал держать в руках. «Ты ведь топчешься на одном месте уже 3 года?» – спросил он. Глаза Лайза расширились. «Откуда ты знаешь, кто ты такой? Я могу помочь тебе прорваться и стать сильнее». Сняв очки, Лушен обнажил пару странных красных глаз. Казалось, в глубине его зрачков медленно вращался водоворот. Стоило Лайзу посмотреть в его глаза, как выражение его лица стало пустым. Движение мыслей в его голове замедлилось. В глубине его сознания начало медленно прорастать семя истребления эмоций. Компания по добыче Лизардита, принадлежащая семье Продун из провинции Арнос, без лишнего шума сменила владельца. Глава семьи, Лайс Продун, теперь подчинялся Лушину, поэтому не было никакой необходимости официально передавать шахты. Отправившись на склады семьи Продун, Лушен пробыл там до следующего утра. К тому времени, как он покинул склады, в его теле было накоплено 200 миллионов единиц ментальной энергии, а в зале 9 жизней города Аньмин тем временем проходила церемония посвящения новых членов. Лайс присоединился к залу 9 жизней вместе с 2 другими высшими менталистами из своей семьи. Став достоянием общественности, эта новость шокировала всю провинцию Арнос. Влияние семьи Продун было огромным, оно распространялось на всю провинцию, но несмотря на это, глава такой влиятельной семьи вместе с 2 высшими менталистами присоединился небольшой организации, существующей меньше года. Небольшой никому неизвестной гражданской организации. Хотя средства массовой информации не освещали эту новость, многим хорошо информированным людям с материка была очень интересна информация о новой организации, зале 9 жизней. Лушина это не особо волновало. Все люди, независимо от силы, рано или поздно будут им побеждены. В тот момент, когда их сердца дрогнут, в них будут подсажены семена истребления эмоций, и они станут частью его воинства. Лайс и семья Продун были лишь первыми из многих. Сейчас он временно решил проблему нехватки ментальной энергии при помощи Лизардита. По приблизительной оценке, этого количества хватит только на прорыв на уровень 5 жизни. Он тяжело вздохнул. Однако было и кое-что обнадеживающее. Всего с одной планеты он смог собрать так много ментальной энергии. Но он не собирался расшириться, пока не истощит все лизардитовые шахты семьи Продун. Единственная проблема – выработка шахт требовала времени, а он не хотел ждать слишком долго. Поэтому он планировал в самое ближайшее время отправиться в шахты и поглотить ментальную энергию напрямую. Но перед этим ему предстояло посетить свадьбу кузена Ван Му, окраина Аньмина, отель Манфальд. В банкетном зале отеля круглые столы были заставлены напитками и алкоголем. Старший дядя Ван Му, Ван Цзюньхао, вместе со своим сыном Ван Чином стоял у дверей и приветствовал продолжавших пребывать гостей. Хотя Ван Цзюньхао было уже больше 70 лет, он все еще неплохо выглядел. Несмотря на то, что он всегда баловал своего старшего сына, тот вырос хорошим, порядочным человеком. Он был достаточно умным парнем и обладал очень мягким характером. Ван Чен работал на государственном ликероводочном заводе, поэтому считался сотрудником государственного предприятия. Большая часть производимого их предприятием вина предназначалась для высокопоставленных чиновников и была недоступна широкой публике. Завод в качестве подарка на свадьбу выделил ему по бутылке вина на каждый стол. Это позволило Ван Чену и его отцу выглядеть более респектабельно. Отработавший несколько лет на сигаретной фабрике Ван Цзюньхао никогда себя так не чувствовал. По мере того, как время приближалось к 2 часам, гостей становилось все больше. Поприветствовав очередных гостей, Ван Цзюньхао посмотрел на часы. «Твой кузен уже приехал?» Посмотрел он на одетого в костюм жениха сына. «Не видел, но он мне звонил. Сказал, что точно придет», улыбнувшись, сказал Ван Чен. Во всем, что касалось его кузена Ван Му, он чувствовал себя беспомощным. Он давно хотел устроить Ван Му на другую работу, более выгодную, чтобы он мог купить дом и жениться, но тот отказался. «Этот парень, но то, что наши номера больше не в черном списке, уже хорошо, я позже его наберу, а ты, церемониймейстер скажет тебе, когда нужно будет заходить», сказал Ван Цзюньхао, не заставляя Янь-Янь долго ждать. «Да, я знаю», поспешно кивнул Ван Чен. Поначалу он планировал обручиться, но события начали развиваться слишком быстро и вместо этого ему пришлось жениться. Прошло совсем немного времени, когда взгляд Ван Чена, наконец, прояснился. Он увидел выбравшегося из такси Лушина. Шагнув вперед, мужчина протянул Ван Му руку. «Почему ты так долго? Поторопись. Ты единственный, кто остался. Я отведу тебя к твоему месту». Просмотрев воспоминания Ван Му, Лу Шен сверил стоящего перед ним мужчину в костюме жениха с Ван Чином. Чтобы уменьшить свою фигуру, он использовал технику сжатия костей, благодаря чему сейчас выглядел ненамного сильнее, чем раньше. Вслед за Ван Чином Лу Шен вошел в свадебный зал, поприветствовал своего старшего дядю, Ван Цзюньха и тетю. Затем Ван Чен усадил его за стол среди друзей и родственников. Хотя все они были друзьями и родственниками, осмотревшись, Лу Шен понял, что никого из них не знает. Возможно, они были родственниками со стороны невесты. Единственным из присутствующих, кого он знал, была его кузина. Она сидела за столом прямо напротив него. Кузине Ван Цзюнь в этом году исполнилось 18 лет. Она успешно сдала экзамены в университет и вскоре должна была уехать учиться. Однако она не очень хорошо знала своего кузена Ван Му. Сидя на своем месте, она продолжала играть с телефоном. Лу Шен тоже решил ее игнорировать. Он собирался посидеть немного, выпить бокал вина и уйти. Слева от него сидела красивая молодая женщина в зеленом платье. Из-под подола выглядывали стройные ноги, которые ничуть не портила легкая полнота. Эластичные чулки плотно обтягивали ноги и ягодицы. Она выглядела очень сексуально. «Вы ведь со стороны жениха? Почему с вашей стороны пришло так мало людей?» Девушка говорила непринужденно, словно они были давно знакомы. «Не знаю. Я сам только что приехал», — ответил Лу Шен. «Как по мне, здесь слишком яркое освещение», — внезапно пожаловалась девушка. «Эти прожекторы. Я даже не могу поднять глаз». Лу Шен в ответ промолчал. Все это время он незаметно осматривался, взглядом выискивая родителей Ван Му. Отец Ван Му был родным братом его дяди, поэтому Эд вполне мог приехать. А в том, что приедет его мать, Лу Шен сильно сомневался. Она была не настолько близка с семьей своего бывшего мужа. В этот момент по знаку церемонии мейстера в зал вошли дядя Ван Му и его кузен. Невестой была стройная молодая женщина. Хотя она не была красавицей, но выглядела довольно мило. Церемониймейстер давал указания, которые жених и невеста беспрекословно выполняли. Музыка сменилась на свадебный марш. Затем жених с невестой обменялись кольцами и прошлись перед гостями по подиуму. Лу Шен с улыбкой наблюдал за происходящим. Хотя он в действительности был не Ван Му, Лу Шен хорошо относился к Ван Чину и его отцу. Ему нравилась семья его дяди. Изначально это мероприятие должно было быть помолвкой, поэтому приготовленный Лу Шеном подарок не был дорогим. Но поскольку теперь оно переквалифицировалось в свадьбу, следовало изменить подарок. Некоторое время Лу Шен размышлял, чтобы подарить молодоженам. Придорожный пустырь на окраине Аньмина. Присев на корточки, Чжэнь Хуань протянул руку. Осторожно вытащил из земли тонкую иглу из полупрозрачного сплава. Его брови были плотно сдвинуты. Он только что открыл свое местоположение, чтобы сообщить своему партнеру, что хочет прекратить сотрудничество. Чего он не ожидал, так это того, что сразу же получит сообщение от своего соратника. Оказывается, его местонахождение давно было раскрыто, и семья Харус уже послала людей, которые должны были его ликвидировать. Он больше не был членом Альянса, поэтому они могли быть уверены, что смерть простого охотника за головами никого не заинтересует. В лучшем случае, поскольку он был высшим менталистом, о его смерти, возможно, напечатают некролог в местной газете. Однако он не ожидал, что другая сторона придет так быстро. Убрав иглу, Чжэнь Хуань посмотрел вдаль. Чжэнь Хуань, в 100 метрах от него, на другом краю пустоши, стояли двое. Мужчина и женщина. «На этот раз ты не сможешь сбежать», — холодным тоном сказала женщина, глаза которой были наполнены жаждой убийства. Глава 1033. Контакт. Часть 1. Ван Чен и его молодая жена, сидя за столом, по очереди произносили тосты. После тостов настала очередь различных местных обрядов. Под руководством церемониймейстера молодожены то преклоняли колени, то читали молитвы. Все зрители, включая Лу Шена, наблюдая за этим, чувствовали усталость. Спустя полчаса все, наконец, закончилось и основная часть свадебного ритуала завершилась. Гости занялись едой. Одно за другим на столах появлялись тщательно отобранные блюда. Хотя блюда были недорогими, на вкус никто не жаловался. Ван Чен со своей супругой уселись за стол, за которым сидел Лу Шен. Во время трапезы кузен пытался убедить Лу Шена бросить свою работу и найти другую. Они с женой сидели на одной стороне с Лу Шеном, поэтому никто не мог подслушать, о чем они шепчутся. Однако Лу Шен работал библиотекарем не потому, что хотел, а это было желание Ван Му. Поэтому он не собирался менять работу. Еще час заняла трапеза, после чего банкет, наконец, закончился. Гости начали уходить. Вскоре в свадебном зале остались только ближайшие родственники семьи Ван. «Ну же, давайте посидим своей семьей», — воскликнул Ван Цзюньхао, преградив собравшимся уходить родственникам путь. Затем посмотрел на уже поднявшегося Лушина. «Не уходите. Давайте вместе выпьем. Сколько лет мы вот так не собирались». Он был человеком, придерживающимся традиции и относился ко всем своим братьям и сестрам, а также к их детям, как к собственной семье. Одного за другим он усадил членов семьи Ван за стол. На свадьбу его сына прибыли все родственники, за исключением отца Ван Му. Старший дядя попросил персонал отеля принести закуски и напитки. «Спасибо вам всем за помощь. Мы с Хуа Цзи не справились бы совсем сами. Третий брат, от всего сердца позволь поблагодарить тебя и твою семью». Ван Цзюньхао, подойдя к своему третьему брату, выпил с ним по бокалу белого вина. «Старший брат, тебе не нужно нас благодарить. Мы ведь семья. Если мы друг другу не будем помогать, кто еще нам поможет? В будущем, если нам вдруг понадобится помощь, кто первым откликнется? Конечно же, ты». Третий дядя был учителем в школе. Он был высоким и худощавым мужчиной в очках, настоящим джентльменом. Подняв бокал вина, он залпом его выпил. Поговорив о ценности семейных уз, родственники переключились на Ван Цзюнь, дочь старшего дяди. На Кавасяюнь собирается учиться, какую выбрала специальность? Взяв в руки бокал с вином, спросил второй дядя. Наверное, это дизайн одежды или что-то похожее. Разве не этим увлекаются современные девушки? Тебе нужно стремиться к славе. Не будь такой же, как Ся Цзин. Не занимайся всякой ерундой. Ся Цзин была его дочерью. Ей недавно исполнилось 26. Прошло уже несколько лет с тех пор, как девушка закончила университет, но она все еще находилась в процессе поиска работы. Поскольку специальность, которой она обучалась, была узконаправленной, работа, которую она находила, была слишком низкооплачиваемой. Последние несколько лет Ван Жацзин в семье была примером неудачницы. Кузина, о которой шла речь, тоже сидела за столом. Это была стройная, симпатичная девушка в простой белой рубашке и черной юбке. Она недовольно нахмурилась, когда ее имя упомянули несколько раз. И Аму такой же. Второй дядя всегда прямо говорил то, о чем думал. Остальные родственники, похоже, были с ним согласны, поскольку тут же начали обсуждать Ван Му. Так же, как до этого обсуждали Ван Жацзин. Ван Жацзин с сочувствием посмотрела на кузена, которого прекрасно понимала. «Сяму, ты уже не молод, но с твоей профессией будет сложно найти невесту. Я разговаривал о тебе с многими людьми, но, когда они слышат о твоей зарплате, тут же идут на попятный. Старшего дядю, похоже, сильно огорчало это обстоятельство. Ван Му едва хватало денег, чтобы содержать себя, не говоря уж о жене. А как он будет растить своего ребенка, когда тот родится? Я понимаю, я все это понимаю», — улыбнувшись, сказал Лушен. По правде говоря, среди родственников Ван Му не было плохих людей, за исключением его отца. Все они очень хорошо друг с другом ладили. «Ты когда-нибудь задумывался о своем будущем? Сейчас тебя устраивает твоя зарплата, но что будет потом? Никогда не жениться, не иметь детей, детское питание, подгузники, игрушки? Как ты все это будешь оплачивать?» Старшая тетя, похоже, тоже решила попытаться промыть Лушину мозги. Она говорила очень убежденно. На другой стороне стола Ван Жацзин разговаривала со вторым дядей. Похоже, тема разговора была той же, что и у Лушина с тетей. Таким образом, эти двое стали главной темой семейных посиделок. Младшая кузина Ван Цзюнь продолжала играть в телефоне, чувствуя себя невидимкой. Хотя по идее, она должна была быть сегодня главной героиней. Надувшись, она время от времени недовольно поглядывала на Ван Жацзин и Ван Му. Лушину было все равно, что говорят люди. Он просто кивал и улыбался. Увидев это, старший дядя нахмурился. Посмотрев на неизменно приветливое лицо Лушина, он, наконец, принял давно назревавшее решение. У него были некоторые связи на заводе, где работал его сын Ван Чен. На предприятии была библиотека для персонала, в которой давно не было заведующего. Он собирался через своего сына передать несколько подарков руководителю, отвечающему за это подразделение, надеясь выбить для Ван Му эту должность. Это тоже были книги, поэтому на этот раз Ван Му не должны были отказать. Дождавшись окончания семейной встречи, Лушен направился в уборную. Посетив туалет, вымыл руки. На выходе столкнулся с Ван Жацзин. У Ушина сложилось хорошее впечатление об этой девушке, чье имя было всего на один иероглиф длиннее, чем у Ван Цзин. Даже на первый взгляд она выглядела очень сильной девушкой. Несмотря ни на что, она не просила помощи у своей семьи. Сегодня они оба стали объектом критики, поэтому, столкнувшись друг с другом лицом к лицу, испытали чувство духовного единства. «Ты собираешься слушать старшего дядю?» Включив воду, Ван Жацзин начала тщательно мыть руки. «У него хорошие намерения, но у меня другие планы», улыбнувшись, покачал головой Лу Шен. «У меня тоже. Собираюсь попробовать себя в новой отрасли. К сожалению, проект по сохранению водных ресурсов не удался», вздохнула Ван Жацзин. «На самом деле, она была по характеру слишком упрямой, хотела придерживаться интересного ей направления, но реальность постоянно давала ей оплеухи. Если у человека есть мечта, он должен к ней стремиться, несмотря ни на что», кивнул Лу Шен. «Хотя я зарабатываю не слишком много, для меня одного этого достаточно, так что я никогда не думал всерьез о словах дяди. Будущее. Я просто хочу найти обычную девушку и прожить с ней хорошую жизнь. Это была бы тяжелая жизнь», покачала головой Ван Жацзин. «Возможно, я просто человек, у которого нет амбиций», улыбнулся Лу Шен. «Я просто хочу жить со своим любимым человеком, время от времени есть что-нибудь вкусненькое и в свободное время вместе гулять по городу, заниматься тем, что мне нравится. Это все, о чем я мечтаю». В этот момент он думал о Чэнь Юньсе и Ван Цзин. Это было то, о чем он действительно мечтал. Когда придет время, найти очень далекую вселенную и жить там с Ван Цзин. Каждый день кушать вкусную еду и путешествовать по вселенной. Чтобы, занимаясь любовью, не беспокоиться о том, что твой партнер умрет. Это было то, к чему стремился Лу Шен. «Тогда тебя очень легко удовлетворить», сказала Ван Жацзин. «Да, я человек непритязательный», кивнул Лу Шен. «На самом деле, сталкиваясь с проблемами, я предпочитаю оставить все, как есть. Но, в конце концов, я понимаю, чтобы жить спокойно, нужно быть терпеливым и уступчивым», кивнула Ван Жацзин. «Да, кто будет просто так нарываться на неприятности и создавать себе проблемы?» Вспомнив о неприятностях, с которыми сталкивался в прошлом, Лу Шен тяжело вздохнул. «Я просто хочу найти хорошую женщину, жениться и завести детей, чтобы моя жизнь была обычной и я мог каждый день возвращаться в теплый, уютный. Босс, беда, Чжэн Хуань ранен». Внезапно внутрь ворвалось несколько крепких, мускулистых мужчин. Взволнованно крича, они бросились к Лу Шену. «Босс, босс, мастер зала, когда мы нашли брата Хуаня, он был на последнем издыхании. Мы не знали, что делать. Поскорее возвращайся и его спаси». Некоторые новые члены зала девяти жизней дрожали от волнения. «Ребята, вы...» Лу Шен растерянно посмотрел на шокированную происходящим Ван Жацзин. «Двое уже мертвы. Босс, если ты не пойдешь сейчас, потом будет слишком поздно». Идущий впереди человек настолько спешил, добираясь сюда, что его жилет насквозь пропитался потом. Под мокрым жилетом отчетливо выделялся пристегнутый к поясу импульсный пистолет и кинжал с зазубренным лезвием. За ним следовали пятеро крепких мужчин с покрытыми татуировками телами. Хоть на первый, хоть на второй взгляд, они не выглядели хорошими людьми. «Ладно, пойдем», — вздохнул Лу Шен. «Почему против него вечно кто-то ополчается? Он просто хочет жить обычной, спокойной жизнью. Ты ничего не видела», — донеслось до нее рычание Лу Шена, после чего он вышел в коридор. «Да, да, да». Ван Жацзин захлопала глазами, сомневаясь, а не привиделось ли ей все это. Открыв кран, начала яростно тереть лицо. Ван Му живет самой обычной жизнью. Когда девушка вспомнила выражение лица кузена, с которым он ей об этом говорил, она едва не рассмеялась. Щелк, дверь одной из кабинок открылась, и из нее с ошеломленным выражением лица вышла Ван Цзюнь. Поприветствовала выглядевшую такой же ошарашенной Ван Жацзин. Девушки переглянулись, не зная, как реагировать на произошедшее. Бум! Ударив ногой нарушившего его запрет человека, Лу Шен отбросил его от себя на десяток метров. «О чем я вас предупреждал?» А, подняв за шею другого мужчину, он, несмотря на сопротивление, потащил его к воротам частной клиники, обслуживающей зал девяти жизней. «Как вы посмели подойти ко мне в таком виде на глазах моей семьи? Ребята, думаете, мои слова можно игнорировать?» Бум! Продолжая держать в руке крепкого мужчину, он с размаху открыл главные ворота клиники. Сила удара была такой, что ворота деформировались и погнулись. Воздух наполнился большим количеством пыли и каменной крошки. Даже не взглянув на стенающего у его ног человека, он широким шагом направился к зданию клиники. «Мастер зала! Мастер зала!» Охранявшая вход группа вооруженных мускулистых мужчин почтительно поприветствовали Лушина. Не удостоив их даже взглядом, Лушен зашел в палату, где лежал похожий на мумию Чжэн Хуань. Глава 1034. Контакт. Часть 2. «Как ты умудрился так пострадать? Кто это сделал?» — спросил Лушен, глядя на покрывающее тело Чжэн Хуаня бинты. Зрачки его глаз сузились. Чжэн Хуань сейчас не мог ему ответить. Его грудь, сплошь покрытая ранами, была похожа на решето. Кажется, это были проколы. С сердцем все было более-менее в порядке, поскольку он его старательно защищал. Однако кости обеих конечностей были раздроблены неизвестной силой, и внутренние органы. Лушен сразу увидел, что некоторые внутренние органы Чжэн Хуаня медленно истекают кровью. Внезапно его указательный палец, превратившись в призрачную тень, нанес 10 молниеносных ударов по телу Чжэн Хуаня. «Восстановление!» – прорычал Лушен и, схватив Чжэн Хуаня за нагрудную повязку, подбросил его вверх. «Ху!» Зависнув в воздухе, тело Чжэн Хуаня начало на высокой скорости вращаться. Вытянув руки, Лушен начал пальцами постукивать по его телу. Всего за десяток секунд он повторил процедуру сотню раз. Бум! Чжэн Хуань снова упал на больничную койку. Под испуганными взглядами окруживших его людей его вырвало большим количеством черно-красной крови. Внутреннее кровотечение прекратилось. Кости встали на свое место и уже начали срастаться. Тканям грудины потребуется время для заживления и восстановления. На это уйдет не менее 2 дней. Теперь расскажи мне, кто это сделал? С холодным лицом снова спросил Лушен. Открыв широко рот, Чжэн Хуань глубоко вздохнул, словно вытащенная на берег рыба. Харус, люди семьи Харус, он говорил не голосом, а при помощи своих ментальных способностей, передавая информацию прямо в разум Лушена. Харус, естественно, Лушен знал, о ком шла речь. Принимая Чжэн Хуаня в команду, он, конечно же, первым делом выяснил подробности о его прошлом. Семья Харус была одной из 2 сильнейших семей этой планеты. В их рядах было очень много высших менталистов. Почему они тебя преследуют? Истинная причина. Лушен знал версию Чжэн Хуаня для посторонних. Слышал ее от Лайза. Но из-за этого самая влиятельная семья планеты уж точно не стала бы прикладывать столько усилий. К тому же, если верить этой версии, именно Чжэн Хуань был жертвой, ведь ему столько времени наставляли рога. Его брат погиб, когда пытался его защитить. Он был исключен из Альянса. Будучи высшим менталистом, ему пришлось стать охотником за головами. Взять хотя бы Лайза для сравнения. Хотя он был намного слабее Чжэн Хуаня, он смог добиться гораздо больших успехов. Но его противники не успокаивались и продолжали посылать за ним людей. «Потому что я разоблачил того человека, ха-ха», с трудом выдавил из себя улыбку Чжэн Хуань. Под этим человеком он подразумевал мужчину, с которым жена наставила ему рога. Хотя Лушен не был уверен, кем был этот человек, но раз он смог довести высшего менталиста до такого состояния, он определенно был влиятельным и могущественным. Для влиятельного человека каждый шаг имеет огромное значение. Представьте, что будет, если выяснится, что у него был роман с чужой женой. Это безусловно повлияет на имидж. «Кто этот человек?» — повторил Лушен. «Я не могу назвать его имя. Перед изгнанием на меня наложили ментальную блокаду, прочистив горло», — тихим голосом сказал Чжэн Хуань. «Неважно», — Лушен не собирался продолжать допытываться. Он уже узнал все, что хотел. Сейчас он собирался найти менталистов, осмелившихся напасть на члена зала 9 жизней. Поднявшись, Лушен быстрым шагом покинул клинику. «Присматривайте за ним. Хорошо о нем заботьтесь и не позвольте умереть». Ему следовало кое-что учесть. Если противник смог так сильно ранить Чжэн Хуаня, значит он тоже является высшим менталистом. Среди его подчиненных только Чжэн Хуань и Лайс находились на этом уровне. Но поскольку Лайс не мог победить Чжэн Хуаня, между различными высшими менталистами мог существовать огромный разрыв. Настолько большой, что один менталист мог в считанные секунды убить другого. «Хочешь, не хочешь, а придется заняться этим самому», подвигав запястьем, пробормотал Лушен. Выражение его лица становилось все мрачнее и мрачнее. В конце концов, на его стороне все еще было слишком мало сильных людей. «Провинция Арнос, моя территория. Вторгнувшись на нее, будьте готовы столкнуться с последствиями. Достав телефон, Лу Шен по конференц-связи связался с несколькими людьми, чтобы раздать указания.